Литературный перевод текста «Золотые письмена». Название собрания текстов. «Золотые письмена». Здесь содержится учение четырех видитхар, данное ими после ухода из мира, с дополнением. Заголовок текста. Три наставления Гараба Дорже, проникающие в суть. Призывание. Намма Шри Гуруи. Хвала уверенности, что проистекает из постижения собственного состояния непосредственного подлинного осознания. Вступление. Это состояние непосредственного подлинного осознания, рикпа, несотворенное и самосущее, то есть форма его бытия представляет собой сущность изначальной основы всего. Его внешнее самопроявление, где бы оно ни возникало в виде разнообразных явлений, непрерываемо. Все, что является и существует, возникает в пространстве Дхармакаи, поэтому все возникающее мгновенно освобождается в собственном состоянии подлинного осознания. Этот смысл соединяет в себе прозрение, то есть сердечное недвойственное знание всех сугат. Для того, чтобы восставить Манджушри Митру, упавшего без чувств в момент ухода Гараба Дорже из мира, была дана эта упадеша, содержащая три наставления, проникающие в суть. Да хранится в глубине сердца ученика это ясно изложенное учение, содержащее последний завет, дарованный учителем в момент покидания мира для устранения ложного мнения и всех представлений о том, что сансара и нирвана действительно существуют сами по себе. Поистине, это состояние рикпа является нерожденным и находится за пределами концепций и умственных построений. Три завета. Вот это упадеша, дерзновенно являющее состояние непосредственного подлинного осознания рикпа. Прямое введение в свою изначальную природу, подлинное осознание, явленное в своей изначальной чистоте, подобно освобождению растворения гнева самим собой. На этой основе возникает прямое решение понимания этого единого состояния рикпа, лишенного всякой двойственности. А потому напрямую пребывай в этом освобождении, где самоотождествленное подлинное осознание освобождается самим собой. Нет ни единого живого существа, кто не обрел бы мгновенного освобождения в момент постижения своего изначального осознания. Твое собственное состояние и бытие внешнего, встретившись, объединяются. Если же этого не понять, возникает двойственность восприятия своего внутреннего и внешних явлений. Таково это единое тайное наставление о прямом самоосвобождении. Первый завет. Все явления внешнего мира есть всего лишь манифестация твоего собственного состояния бытия. Помимо этих, ненаделенных реальным бытием упорядоченных феноменов, дхарм, невозможно отыскать ничего сущего. Поскольку рикпа находится в гармонии со всем множеством феноменов, Они самоосвобождаются благодаря полноте, присущей им от природы силы. А потому не требуется никакого иного противоядия. Все феномены дхармы встречаются сами с собой. Это подобно тому, как два человека, говорящие на одном языке, встретившись на чужбине, сразу узнают друг друга по говору. Или как гнев исчезает сам собой, будучи узнан как гнев. В поисках матери-источника знание встречает мать, то есть видение самоосвобождается самим видением. Подобно тому, как растапливаемое масло растворяется в масле. Сын, который есть первичное осознание, также встречает самого себя. Так осознание освобождается осознанием. Это подобно воде, вливаемой в воду. Если искать это единое состояние, встретишься со своим собственным единым состоянием, поскольку изначальная природа встречается сама с собой, но ее суть находится за пределами словесных определений. Это подобно растворению пространства в пространстве или змее, развязывающей узлы собственного тела. Это единое осознание находится лишь в самом себе. А потому, если знаешь свою собственную суть, все соединено в едином моменте, в силу присутствия первичного осознания, которое не превосходит знание этой единой сути. Это подобно тому, как любящие друг друга мужчина и женщина встречаются в уединенном месте для любви. Хотя явления мира многообразны, все их различия освобождаются самим их различием в силу присутствия этого первичного осознания. Подобно тому, как разрубание главного узла на веревке освобождает сотни нитей, из которых она состоит. Самоявленное, это единое в себе состояние, может быть найдено лишь в нем самом. Это подобно тому, как тысячи дорог приводят в один город. Второй завет. Находясь в этом состоянии, практикующий приходит к несомненному убеждению в том, что все объекты его окончательного видения на самом деле возникают в нем самом. Ибо, поскольку собственная суть познается самим познающим, здесь нет двойственности и неведения. Это подобно тому, как человек, известный под многими именами, приходит, когда его позовут одним из этих имен, а потому множество здесь не выходит за пределы единого обозначения этого человека. В этом едином состоянии подлинного осознания практикующий приходит к несомненному убеждению, что все эти видения есть всего лишь его собственное самопроявление. Все сомнения разрешены напрямую. Освобождение обретается в самом себе, поскольку осознание освобождается самим осознанием. Подобным же образом, благодаря пониманию того, что это осознание попросту присуще нашему собственному состоянию бытия, все постигаемое рассудочным мышлением самоосвобождается в свое подлинное состояние. Это подобно узнаванию при встрече человека, которого знал прежде. Третий завет. Переживание собственного медитативного опыта порождает несомненную уверенность, которая подобна сокровищнице, наполненной неисчислимыми богатствами. Всякое движение мысли самоосвобождается в свое собственное естественное состояние. Это подобно сокровищнице, наполненной всем, чего только можно пожелать. Переживание опыта встречи с внешним миром порождает несомненную уверенность, которая подобна царю Чакравартину. Это непосредственное осознание проявляется в видимых формах, которые не созданы ничем иным, помимо самого осознания. Потому оно и подобно владыке четырех континентов, царю Чакравартину. Кроме того, это осознание способно овладеть и физическими элементами, из которых построен внешний мир, что означает освобождение вторичных условий вторичными условиями, в силу чего нет необходимости опираться на иную способность помимо осознания. Переживание опыта освобождения порождает несомненную уверенность, которая подобна растворению пространства в пространстве. Самоосвобождение в изначально чистое, незагрязненное состояние дхармата поистине подобно растворению пространства в пространстве или растворению облаков в небе. Сам напрямую освобождаешься в себе. Это самоосвобождение самим собой подобно разбиванию камня камнем или затачиванию железа железом или очищению грязи грязью. Единое напрямую освобождается в едином. Это подобно зажиганию огня от другого огня или вливанию воды в воду или добавлению масла к растопленному маслу. Так вновь соединяются мать и сын. Поскольку эта мать, то есть основа бытия, является просто самой собой и ничем иным, пустота освобождается пустотой. Осознание растворяется в явленности. Познаешь свою собственную сущность — это и есть знакомство с сутью основы всего. Таково познание себя в собственном проявлении. Это подобно отражению лица в зеркале. По этой причине такая уверенность подобна встрече матери с сыном, что это и есть единое состояние освобождения. Поскольку видение обретает прямое освобождение в самом себе, оно является пустотой и ясностью и постигается не иначе, нежели как состояние непосредственного подлинного осознания рикпа. Когда постигается это видение дхарм как самоосвобождение самим собой, приходит понимание, что их проявление и было изначальным неведением. сансара постигается самой собой. Превосходя ее, постигаешь это превосхождение. Так неведение самоосвобождается. По этой причине истинный пример подобен очищению грязи грязью. В силу открытия истинного смысла собственного состояния бытия, множественность рассудочных мыслей самоосвобождается. Так возникает убежденность, что более нет нужды ни в каком противоядии. Обретаешь освобождение в основе всего, а потому напрямую пребывай в этой уверенности. Это подобно вливанию воды в воду, или растворение масла в масле, или змее, которая самоосвобождается, непринужденно развязывая узлы собственного тела. Если же это осознание станет искать иного освобождения, его ждет разочарование, поскольку оно освобождается лишь собой, всецело пребывая в самом себе. Это непосредственное пребывание в основе всего, то есть в состоянии созерцания, и есть основная сущностная практика. Заключение. В тот момент, когда Гараб Дорже вступил в полное освобождение от страданий сансары, Манджушримитра с криком «О горе!» упал на землю без чувств. Тогда Гараб Дорже вновь явил свою форму в сфере радужного света. И чтобы восставить своего ученика Манджушримитру, даровал эти три наставления, проникающие в суть освобождения существ, наделенных индивидуальным бытием. Этот посредний завет спустился с неба на ладонь правой руки Манджушримитры. Он был написан голубыми чернилами на свитке, помещенном в пенал размером в сустав большого пальца и вложенном в шкатулку из драгоценного кристалла. В это мгновение Манджушримитра избавился от всех сомнений и обрел уверенность истинного понимания. По этой причине эта упадеша тайно хранилась в мандале его сердца. И нектар передачи этих трех заветов, последних тайных наставлений учителя, наполнял его своим сиянием. Так, подобно чистому золоту, было явлено истинное значение воззрения. Произошло это на великом кладбище Шитавана. Позднее эти священные тайные наставления были обнаружены в источнике реки Даптик. Они являются истинным путем освобождения от страданий сансары для всех живых существ. Закончено упадеша, несущее мгновенное освобождение в чистых землях Будды.